Ветер хлестнул влажной оплеухой по правой щеке. Направо. И словно подтверждая правоту выбора, холодный порыв толкнул в спину. «Беги, ночной пес!» «Фейм!» Женщина. Живая. Его женщина. Тысяча неповторимых запахов. Волосы, кожа, губы, груди, живот, лона, ладони, ступни. Со всех сторон знает. Спереди и сзади. На запах, вкус и цвет. Он ел ее пальцами, губами, языком, глазами. За нее ночной пес будет рвать врагов зубами. За нее умрет. За нее приступит любой закон. Феймрил. Нога провалилась в водосток. Больно. Прямо вперед. Лошади, мужчина, овес. Холодное железо, мокрая кожа. Торопись, ночной пес, торопись. Ты уже забываешь закат. Скоро и стает ночь. Торопись, беги, зови ее. Зови, она где-то рядом. По черному мокрому небу, по мягким тяжелым тучам, по серебряным травам, по кровавым лепесткам чужих страхов. Бежал он, черный, мокрый, тяжелый пес в серебряном ошейнике с кровавой раной в груди. Туда, где теплилась жизнь, туда, где ждала его Фейм. «Я иду, Фейм!» «Уйди от меня, мерзкий черт! Я уже 3 года на мосту стою. У мамки спроси кобелина!» Визгливый голос. Женщина. Тяжелый резкий запах семени и дурной болезни. Приторная гниль и мерзкая сладость разложения. Язвы гумы по всему телу. Мост на мост. «Пойду, топлюся я в речке глубокой». Пьяный давно пьет, остановиться не может, пропащий. Река к реке, черная вода, мокрый камень, ветер и дождь. Блестящее колышущееся полотно вод порвалось, и в неровную дыру падали и падали звезды. Охотник и свора, лис, крылья смерти, осенние звезды. Лицо женщины на фоне звездного неба, стон удовольствия золотой струйкой меж полураскрытых губ, влажные волосы цвета горького шоколада по плечам, горькое и сладкое, затуманенные наслаждением глаза. Ночной пес воет, стонет, кричит, зовет. Кровь горяча, жжет в паху. Где-то рядом она, та, которая заставляет томиться и выть от неутоленной страсти. Рядом, где-то. Ищи, ночной пес, ищи. Потом у них родится сын, Диан, маленький хитрый мажонок. Первому, тому, которому было весело, ему уже страшно. Его страх похож на стаю ночных бабочек, облепивших все тело. У его страха крошечные ножки и отвратительно мягкие тельца, усыпанные серой пыльцой. Стряхни их первой. Ночной пес клацнет зубами и прогонит серую копошащуюся стаю прочь. Второму, тому, что с чужой кровью в жилах, уже не одиноко. Он не только держит в своих руках повод от серебряного ошейника, к нему течет сила ночного пса, его страсть, его отчаяние. Держись, второй, сложно устоять под таким напором. Черные собаки бегут, белые кошки крадутся, черные змеи шипят, белые совы летят, черные жуки ползут, белые цветы растут, черные глаза в слезах, белые зубы в крови, черные стены вокруг, белые окна горят. Закружил, подхватил хоровод видений, замелькали перед глазами страхи и желания, слетелись монстры и твари, забылся закат, в ужасе спряталась ночь. Ночной пес бежал в сторону рассвета, навстречу безумию и смерти, и выл от боли и счастья. Сначала долговязый наемник с оловянно-тусклыми глазами топтался под дверью и сыпал непристойностями, сам в себе распаляя похоть. Потом он попытался высадить замок, но безуспешно, зато ушиб то ли ногу, то ли плечо, долго ругался и, наконец, подозрительно затих. Но Фейм была далека от мысли, что мистер Плунт сдался. Таких, как он, запреты и непреодолимые препятствия только возбуждают до крайности. Уэн был из той же породы, любой отпор считал вызовом, а слово, сказанное наперекор, бунтом. Напротив, отрешенность и равнодушие остужали его пыл. Феймрил поняла это не сразу, но потом быстро освоила хитрую науку безразличия. Разумеется, он злился, но поделать ничего уже не мог. Не сбежать от прошлого, не запечатать его в смоляную бочку и не бросить в море, не вытравить кислотой его мерзостную плесень и не сжечь на костре вместе со всякой рухлядью. Оно настигает, когда не ждешь. Оно охотится на тебя из засады, идет по следам и вонзает зубы в холку. Крошечная слезинка стекла по щеке леди Джевидж. Она-то думала, она-то надеялась, что никогда больше не окажется беспомощной жертвой, с которой можно сделать что угодно. А вот Рос всегда чувствовал незримую угрозу. Он лучше всех познал истинную сущность прошлого. А потом ни на миг не ослабил бдительности, всегда оставался начеку, будто сторожевой пес. Кое-кто посмеивался над его нездоровой тягой глаз жены не спускать. Некоторые считали лорда-канцлера чрезмерно подозрительным, а то и вовсе собственником. Слухи о том, что бывший сердцеед на старости лет превратился в одержимого ревнивца, каких свет не видывал, росли, точно снежный ком. Дескать, держит супругу в заперти, да еще подозрениями, что ребенок не его, бедняжку, измучил. Сетворец, как смешно. Фейм через силу улыбнулась своим мыслям. Была бы ее воля, вообще из дому, кроме как на прогулку с детьми, не выходила бы. После замужества за магом, после бегства в Сангару, после сумасшедшей эскапады в компании с потерявшим память Джевиджем, знакомства с нечистью, полетов на воздушном шаре и остальных приключений, женщина наслаждалась каждым днем, каждым часом, проведенным в покое, тепле и уюте. Собрать вокруг всех-всех домочадцев, качать на руках сына, слушать щебетание дочери, смотреть на дремлющего в кресле мужа. Что же это, если не счастье? Ткань кляпа врезалась в углы рта, кисти рук онемели, а ноги затекли. Но пока убийца оставался по ту сторону двери, пленница почти не чувствовала боли, только пить хотелось очень. А где-то за стенами вонючей берлоги, в которой держали Фейм, лил дождь. В комнате стало очень холодно, а от пола тянуло сыростью. Внезапно окно с закрашенными темно-синей краской стеклами распахнулось настежь, но вместо холода осеннего вечера на леди Джевидж дыхнул жар преисподней. «Заждалась меня конфетка?» — глумливо оскалясь, спросил мистер Плонт. «Сейчас повеселимся». Видеть эти горящие предвкушением зенки Фейм заставить себя не могла. Она закрыла веки и твердо сказала себе: «Я должна жить». Проблема у Плонта была только одна – добраться до бабьего тела, но при этом случайно не освободить пленницу. Паскуда я связал ей ноги одной веревкой, и если распустить узел, то женщина начнет брыкаться, и тогда придется ее бить со всей силы до обморока. Скучно это, совсем неинтересно. И так уже глаза закатило. «Смотри на меня, шлюха!» Звизнул наемник и наотмашь лихтанул леди Джевидж по лицу. Была бы из простых, избил бы ногами, но аристократки пощечины хватит. Небось, непривычная к такому, небось, за всю жизнь пальцем никто не тронул. У женщины были золотисто-карие глаза, слишком яркие и красивые для такого заурядного лица. Берида выколет их раскаленным прутом, о чем Плонт поспешил сообщить пленнице. ждал всепоглощающего ужаса, чтобы выпить его, будто самое хмельное вино. Многие насильники, прежде чем приняться за свое гнусное дело, должны просто обязаны опрокинуть в себя хотя бы стакан вина, чтобы сбросить невидимые оковы внутренних запретов. Неважно, что жертва слаба и абсолютно беззащитна. Мучителю, словно оружию, для выстрела требуется нажать на спусковой крючок. Плонт жаждал страха, но вышло иначе. В глазах женщины застыла пустота, как у мертвой.